14. Прошла неделя. Ни слова в ответ. «Думает», — коротко сообщил Кафтанов. Это было странно, двухнедельная пауза в переговорах с самим Кафтановым, с тем, чьи малейшие прихоти исполнялись по первому звонку. Что это Олег Борисович себе позволяет? «Кранит, вы же дружны с Мамаевым. Неужели владелец издательства? Михаил, не щеголяйте политикой. Есть политики поумнее вашего», — раздраженно отвечал Кафтанов. А после секундной паузы неожиданно спокойным голосом прибавил: «Недоступен. Путешествует по Гренландии. Вернется, поговорим». Прежним тоном: «И вообще, это я должен задавать вам вопросы. Вы же издательство, а не я». «Иногда неизвестность, боль, иногда обезболивающие. Тут я вспомнил, что не брал отпуска уже 3 года. «Варвара, ты поедешь со мной в Марокко?» «Ты должен был спросить так», — отвечал веселый волчий голос. «Тихий гений, окажешь ли ты мне королевскую милость, соблаговолишь ли принять меня в свою свиту? Выходит, в Хасабланку я лечу один?» «Ты чего, прикати немедленно!» «Умоляй родителей и собирай пожитки, гений тихого злодейства!»